Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землей, да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоей и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землей филистимской восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».